же все ж понял. Наркотики привезла не девчонка, арестованная час назад на пляже вместе с местным парнишкой, обслуживающим водяные мотоциклы. Мальчишка приехал из Бангкока, где недавно отслужил положенный год в монастыре при храме Изумрудного Будды. Он не смог поступить в Сиамский университет и теперь подрабатывал на островах механиком. Капитану он нравился. Чертовски жаль, что парень так глупо вляпался. За употребление наркотиков, впрочем, не казнят, но биографию испортят навсегда. С мечтой об учебе может распрощаться, а там покатится по кривой и в самом деле пойдет в наркодилеры и закончит свою короткую жизнь под пулеметным огнем на расстрельном полигоне. Наркодилеров уничтожают как террористов из пулеметов, только террористов уничтожают в джунглях без суда и следствия, а дилеров после показательных процессов. Этот белый господин ответит за мальчика. Если в бунгало найдется хоть грамм героина, добро пожаловать в тайский ад, белый господин. Разговор между капитаном и Вирским шел по-английски. Ась почти ничего не понимала. Этот маленький пожилой таец в странной офицерской форме не дал ей принять наркотик. А теперь ее била нервная дрожь. Она с нетерпением ждала момент, когда Родион Родионович ему все объяснит. Он вернет ей пакетики. — Так, мистер Вирский, — продолжал Джинк на английском, который знал не очень хорошо, — девушка вам принадлежит, нет ошибки. Родион Родионович молчал и злобно смотрел на Асю. — Почему вы так решили? — Она показала на ваше бунгало. Вирский понял, что лгать бесполезно. — Девушка арестована с наркотиками, которые пыталась продать местному жителю. Вирский бросил Насю удивленный, даже уважительный взгляд. — Ты торговала кокаином? Он врет. Родион Родионович, — заплакала Ася. Мальчик как держал порошочек на листочке, а этот дядька избил его, надел наручники и увел. Вирский схватился за седую голову. Как капитан он все понял. Девку не спасти, лет 15 тюрьмы и обеспечено. Вот если его признают наркоторговцем, его казнят или в лучшем случае посадят лет на 25. Впрочем, неизвестно, что лучше. Эта девушка прилетела со мной, офицер, но я познакомился с ней недавно и ничего о ней не знаю. Я не знал, что она везет с собой наркотики. Вы слишком доверчивы. Кто эта девушка? Она русская проститутка, сэр. Джинк неожиданно рассмеялся. Обычно сюда не едут с своими девушками, обычно сюда едут одинокие мужчины. В самом деле смешно, — подхватил Вирский. В России в таких случаях говорят «в Тулу с своим самоваром». Что значит «в Тулу»? Это старый русский город. Я из России, хотя являюсь американским гражданином. Джин помрачнел. Плохо, что американец, — подумал он. С американцами всегда много хлопот. Я должен обыскать ваши апартаменты, — сказал Джинк. Через час хижина была перерыта, наркотиков не было. Джинк коротким взглядом приказал девочкам-служанкам, служившим понятыми, выйти из хижины. Вирский правильно его понял. Он достал из тумбочки портмоне и, не торопясь, отсчитал 500 баксов. — Мне искренне жаль, сэр, что вы потратили столько времени на бесполезные поиски, — сказал он, протягивая деньги. — Надеюсь, этот скромный презент отчасти возместит затраты ваших сил. Джинк вздохнул и взял деньги. — Извините, но я не могу отпустить девушку. — Кто говорит о девушке? Капитан взглянул на Вирского удивленно, потом с заметным презрением. — Родион Родионыч, — захныкла Ася, — он скоро уйдет. Вирский странно посмотрел на нее. — Капитан уже уходит, моя девочка. Капитан уходит вместе с тобой. Добро пожаловать в ад. В изоляторе пересыльной тюрьмы, кроме Аси, находились две женщины. Одна из них, пожилая усатая тайка с седыми всклокоченными волосами, с первого взгляда возненавидела новенькую. Она была близорука, и за смуглостью загоревшей кожи русской девушки не распознала ни иностранку. — Пришла! — ворчала она на местном языке, словно Ася сама добровольно явилась в бетонную клеть 2 на 3 метра с дырочками. В стене для освещения и вентиляции, в полу для малой и большой нужды. Ждали ее соку. — Заткнись, устала, — сказала ее соседка, молодая и миловидная. Когда она улыбалась, обнажались ряды изумительно белых зубов. Улыбку можно было назвать ослепительной. если бы не бросавшийся в глаза дефект передних резцов, нарезавших друг на друга